Глава 21. Еще два дня мы с Айлирой спокойно занимались своими делами, а на третий, последний перед началом учебы день, в стекло прилетел снежок. Я сердито выглянула и едва уклонилась от следующего. «Марек, с ума сошел!» — возмутилась я. «Выходите!» Боевик сиял и приплясывал. «Мы вам расскажем, что у нас получилось!» К счастью, Алира в этот момент была в комнате, так что мы быстро оделись, прихватили фамильяров и вышли на улицу. Я сразу выпустила своих зверей на площадку. Айк взлетел на дерево, и мы побежали к боевикам. Парни были в отличном настроении. Они схватили нас за руки и начали прыгать вокруг, смеясь и крича. «Ура! Все получилось! Канара выходит замуж!» «Замуж? Серьезно?» «Ну да!» Парни остановились и рассказали. «Сегодня в полночь пройдет брачный ритуал троллей, а завтра этот родственник магистра, Лугаоля, устраивает брачный пир в таверне». «Вот это да!» — хором выдохнули мы с Айлирой. «А подробности?» — тут же потребовала подруга. Мы присели на ограду прогулочного загона и нам все рассказали. Оказывается, парни сразу побежали к Саларе, и вампирша план одобрила. Даже нашла повод подсунуть родственнику магистра Лугаоля чистый лист бумаги. У троллей тонкое обоняние, и запахи всех студентов Троллина отлично знала. Потом на лист нанесли текст хитрым способом переноса с черновика и подкинули бумагу в коптерку завхоза. В это же самое время второе письмо вручили гостю магистра, здоровенного мужчину с простым и грубоватым лицом, звали Пирком, и он сначала решил, что письмо его вручили ошибочно. Однако, прочитав подпись, магистр Лугаоль неожиданно заверил кузена в том, что это, несомненно, приглашение на свидание, и на него стоит пойти. «Мы не знали, почему магистр уговорил родича пойти в таверну», блестя глазами, рассказывал Марек. «Но менталисты проговорились, что магистр давно хотел Пирка в академию устроить, хотя бы в монстрятник. Он, оказывается, сильный очень, и потому часто ломал инструменты. Вот и сложно с работой было». «Ого!» — только и сказали мы с Айлирой. Работа в монстрятнике требовала недюжинной силы, смелости и ловкости. «А дальше?» Салара отнесла Канаре гламарию сладости, объяснила, как пользоваться этим зельем, и даже посоветовала, что лучше надеть, — хмыкнул Винтон. «Мы позавчера все пальцы изгрызли, пока они болтали в коптерке», — кисло улыбнулся Марек. «А вчера наша Лугун пошла на свидание. Таверна нас не пустила внутрь, так что мы не знаем, что там внутри было», — покачал головой вампир. «Но Пирк вынес Каннару на руках». «Да-да», — подтвердил нам боевик, — «вынес на руках, назвал своей малышкой и унес в комнату, которую ему выделили в общежитии менталистов». «Бедные задохлики до утра вокруг общаги скакали», — оскалился Винтон. «Почему?» — не поняла я. «Они же менталисты», — захихикал Марек. «А там такой грохот стоял. Комендант ругался. Сказал, обе кровати сломали и шкаф». Я поняла и покраснела. «Но вообще было и безо всякого ментала отлично слышно», — сказал боевик. «А утром они еще и поругались, потому что Пирк заявил, что теперь Каннара, как честная женщина, должна выйти за него замуж». «А Троллина передумала?» — догадалась Айлира. «А Троллина сказала, что это он должен ответить положительно на ее предложение». Я опять глупо хлопала глазами, пока Винтон не напомнил, что у троллей матриархат. К обеду они разобрались между собой и отправились устраивать пирка на работу, покупать свадебные наряды и разносить приглашения. «Саллару Каннара пригласила первой», — поморщился Винтон. «И даже разрешила позвать жениха». «Ого, какие перемены!» — восхитились мы, переглядываясь. «Все-таки ведьминская смекалка даже троллей в оборот берет».